Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, значит, радиослушатели наши. В первую очередь. Да, и телезрители тоже. Вот. Ну что, начинаем нашу передачу. Подписывайтесь. Телеграм-канал. Телеграм-канал, этот, как его? Как его зовут-то? Сергей Михеев, да. Значит, и Iron Logica, этот адрес 221 тысяч там подписчиков, ну и зеркала, как бы, каналов там в Дзене, в Ютубе и во всем остальном там, в Рутубе, вернее, извиняюсь, да, и во всем остальном, вот, ну и, значит, главная отличительная черта – это вот реквизиты и отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева, вот, потому что работа продолжается. Вот сейчас вот одна из тем, которая так активно у нас идет, это мы ставим убежище в Белгородской области, в населенных пунктах, по их заявкам, по просьбам, там, где, может быть, власть, так сказать, немножко не успевает, потому что у них работы более чем достаточно, вот, ну и где можем, мы тоже, значит, помогаем. Кстати, по поводу фонда, вот, хочу начать с того, чтобы выразить благодарность Галине Васильевне, да, Власовой. Вот это просто через нашу редактору Ксению Баранову, она, значит, и через храм, в который они вместе ходят, она передала, значит, 25 тысяч рублей в наш фонд. Вот она долго искала, ходила, как бы услышала передачу вот про этот храм, да, который, храм Анатолия Протолеона в память погибших военкоров Марина. Мы делали передачу «Традиция» по этому поводу. Вот, и, значит, все думала, как же, так сказать, помочь и перевести деньги, а уже, ну, как бы настолько, так сказать, пожилая женщина, что вот все эти электронные способы ей недоступны. Вот, и она нашла этот храм, про который мы делали передачу по радио. Вот в этом храме, так сказать, нашла нашего редактора, и через нее, доверяя ей, передала вот деньги, и эти деньги дошли до нас. Я хочу сказать, Галина Васильевна, вам спасибо. Вот деньги дошли, и мы их пустим, так сказать, да, на то самое благое дело, которым, собственно говоря, и занимаемся. Вот поэтому, в принципе, всем, кто нам помогает, низкий поклон. Вот, и спасибо за доверие, так сказать, да, работа идет, но насколько мы можем, вот мы ее делаем. Напомню, наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, идет прямая видеотрансляция эфира, первая, а главного в Рутюбе, ВКонтакте, в Телеграме, и в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять в Viber, WhatsApp, +7 903 176 363, либо смс сообщением на короткий номер 5533, в начале смс-ки пишите слово «Вести». Визит Нарендра Моди в Москву завершен. Завершен подписание заявления совместного Владимира Путина и Нарендра Моди. Как сказал помощник главы государства Максим Орешкин, главным результатом переговоров стала согласованная программа стратегического сотрудничества двух стран до 2030 года. Кто не читал совместное заявление, коротко, о чем идет речь, что страны будут стремиться устранить нетарифные торговые барьеры. Планируется, что к 2030 году объем взаимной торговли составит более 100 миллиардов долларов, сейчас примерно 60 с небольшим. Вот. Также особое внимание уделяется развитию система двусторонних расчетов с использованием национальных валют. В планах новые маршруты международного транспортного коридора «Север-Юг», Северного морского пути, морского пути между Владивостоком и Индийским, одним из индийских портов, для того, чтобы нарастить грузооборот с Индией. Также уделено важное место по ключевым отраслям энергетики, включая атомную, нефтепереработка и нефтехимия. В индийском МИДе, комментируя итоги, сказали, что Нарендра Моди и Владимир Путин обсудили в том числе развитие совместного производства в сфере обороны. Довольно необычное слово в документе, в совместном заявлении, это «добрые услуги». Вот, что Индия там партнер и оказывает добрые услуги. Разночтение, вот это, наверное, не посредничество в украинском конфликте, но какая-то роль в регулировании противостояния России и коллективного Запада на территории Украины. Ну, во-первых, по поводу вот тех документов, которые были подписаны, и программы сотрудничества по разным направлениям. Ну, в общем, это как бы было предсказуемо. Если бы такие документы не готовились, то не было бы и визита официального, да, потому что понятно, что все эти визиты государственного уровня, они все готовятся заранее, задолго к ним готовятся, так сказать, согласовываются позиции, значит, документы, которые будут подписаны. Вот, то есть это все там не на коленке тоже решается. Вот, то есть, в общем-то, было ожидаемо, что будет подписан достаточно такое большое, так сказать, большое количество соглашений. Вот. Но здесь, видите, значит, формулировки сами по себе важны. То есть некая стратегия фактически, да, очень тесного партнерства. И оно будет направлено как бы, да, на всестороннее развитие отношений в самых разных сферах сотрудничества. То есть речь идет фактически о стратегическом партнерстве, да, вот, ну, по большому счету. Да. Вот. Понятно, что там есть какие-то конкретные вещи, которые интересуют Индию. В первую очередь их интересуют, конечно, наши энергоносители, затем оружие и технологии, связанные с военной сферой. И там как бы, нам есть что им предоставить. Но, в принципе, это сотрудничество, оно и раньше шло. Видимо, оно будет развиваться, учитывая то, что, видите, планируется почти двукратный рост товарооборота. Сейчас там 60, будет 100. Вот. Но это тоже значительная достаточно прибавка. Плюс расчеты в национальных валютах. Вот. Я, правда, не понял, там они договорились ли они по поводу карт платежных систем. Не упоминается. Не упоминается, да. Не упоминается, значит, наверное, не договорились. Вот. Но не договорились, так договорятся, я думаю, потому что это тоже имеется... А может, и договорились, трудно сказать. Вот это самое. Потому что все равно как бы это будет способствовать росту потока туристов и в ту, и в другую сторону, и это тоже важно. И в целом тональность переговоров, тональность встречи, сама по себе вот эта тональность соглашений, формулировки, которые как бы даются, да, они, конечно, очень важны с точки зрения, в том числе, вот этой самой геополитической, значит, геополитической конкуренции со Штатами. Потому что Штаты, конечно, хотели бы, чтобы только им, только для них, только с ними и так далее. Напоминаю, как вот было с Вьетнамом, когда приехал Путин не так давно, да, после визита в Северную Корею, там прошли тоже весьма успешные переговоры. Буквально на следующий день туда полетел представитель Госдепа, чтобы, так сказать, значит, удостовериться, что, а вот Америку-то не бросили, не кинули Америку-то, да, и так далее, и так далее. Но здесь тоже американцы будут сейчас какие-нибудь компенсаторные, что называется, эти визиты пытаться организовывать и так далее. Говорят, что когда Моди был в Москве, Госдеп звонил индийской стороне, консультировался по телефону. А что вы, о чем вы там договариваетесь? Это подтверждение есть. Ну, это и давил, по большому счету, да. Вот опять же, вот китайцы, например, скажем, рассказывали, что перед визитом Си Цзиньпина, перед швейцарской конференцией, да, перед швейцарской конференцией вот этой вот, да, типа мирный, американцы названивали, просто все трубки оборвали в Пекине вплоть до вот вечера последнего дня. Вот вплоть до вечера, так сказать, последнего, перед началом конференции дня, они звонили по всем возможным каналам и пытались уговорить китайцев, чтобы те хоть кого-нибудь послали. Вот хотя бы на уровне посла в Швейцарии там, или еще что-нибудь в этом роде. Хоть кого-нибудь послали, уж если как бы, значит, Си Цзиньпин сам не приедет, и государственная делегация не будет, хоть кого-нибудь. Короче, американцы, конечно, это в каждой бочке затычка. Вот они, значит, на что-то там обижаются, да, вот, но мне кажется, они сами провоцируют к себе вот такое отношение. Потому что, ну вот, например, скажем, действительно, можно сказать, но какое вам дело до того, как вот живет западная цивилизация? И правда, вот никакого дела. Вот лично мне никакого дела нету, да? То есть, можно сказать, вот вы там осуждаете на Западе вот то, это, пятое, десятое, вам не нравится, но это их дело. И я соглашусь, это их дело, действительно, да. Может быть, то, как они живут, является каким-то, так сказать, вот таким естественным, так сказать, путем развития, их развития. Я с этим не согласен, как бы, да, мне не нравится очень много, что там есть, да? Но я готов согласиться, что это их выбор, их путь развития. Главное, претензия к Западу, это то, что они везде суют нос в чужие дела. Вот они в каждой бочке затычка, вот все должны им докладывать, вот все должны, значит, с ними консультироваться, вот все им что-то должны. Вот все в этом мире, на этой планете, им что-то должны. Значит, ваш премьер-министр поехал, ну, давай названивать там, значит, как это поехал, он зачем, что там будет. То есть вот надо это самое все как бы, вроде бы как проконтролировать. Вот это, собственно, весь мир раздражает. А так, что касается Запада, ну, живи себе как хочешь, господи, кто тебя вообще трогает, там, хочется вам на голове ходить, ну, ходите. Вот, но на самом деле, как я уже вот говорил и вчера, и в предыдущие дни, мне кажется, вот этим Запад только раздражает всех остальных, и по большому счету он к себе не притягивает. Но представьте, вам все время, так сказать, тут звонит, контролирует, значит, спрашивает, а зачем ты пошел, так сказать, к Пете, а зачем ты пошел к Васе, вот, а что вы там делали, так сказать, и так далее, и так далее, и вот, что ели, что пили и прочее, прочее. Вот, ну, условно говоря, ну, это не ваше дело, не ваше дело, надо будет, вам сообщат, не надо будет, как бы, да, узнаете из газет. И все дела. Вот эта назойливость, вот эта попытка контролировать, попытка влезать везде, она западную цивилизацию подводит, потому что, на мой взгляд, она как раз уже работает в минус, а не в плюс. Тем более, что, по большому счету, американцам сложно что-то такое предложить, чтобы вообще как бы вот это вот заставило бы всех вот так вот им моментально обо всем докладывать. По крайней мере, такие крупные страны, как Индия. Ну, а вот итоги этого, так сказать, визита, ну, на мой взгляд, они достаточно положительные. И я еще раз говорю, даже здесь, может быть, важнее тональность, в которой все это проходило. Вот, и важнее то, что действительно вот, подчеркнут характер, ну, близкий к стратегическому партнерству. Вот. А насчет добрых услуг, которые будут оказывать, и в том числе в отношениях с Западом. Ну, если у Индии есть какие-то такие возможности, ну, давайте попробуем тоже. Mm-hmm. Почему нет? Я только не очень понимаю, какие у нее возможности есть. Вот. Просто почту передавать? Но это, я думаю, что не актуально. Воздействовать на, например, позицию Великобритании? Ну, честно говоря, сомневаюсь. Вот сомневаюсь, что Индия может, значит, как-то серьезно воздействовать на позицию Великобритании. Значит, как-то там что-то сказать американцам, ну, не нынешнему президенту. Это уже бесполезно, бессмысленно и так далее, и так далее. Поэтому, ну, в принципе, формулировка «добрые услуги» — это интересно. Вот. То, что Индия не посредник, но она заинтересована в мирном урегулировании и все такое прочее, Нарендра Моди заявлял. Ну, посмотрим, что из этого может получиться. Но, в любом случае, знаете, я бы не отвергал здесь, в данном случае, никакие добрые услуги, вот, если они действительно добрые. Вот и все. После Москвы Нарендра Моди летит в Вену, где встретится с канцлером страны Нехамером. Последний, Нехамер имеется в виду, в апреле этого года заявлял, что без России мира не может быть. И он был одним из последних западных лидеров, который посещал Москву весной 22 года. Понятно, что в Австрии там много поменялось, хотя сейчас, я так понимаю, они в плане нагнетания антироссийской истерии немного дают задний ход. Тем не менее, почему Вена, на ваш взгляд? Ну, может быть, как раз именно поэтому и Вена, что это вопрос политический, и Австрия в этом смысле, значит, держится, пытается держаться местами, изображая нейтралитет, то есть, ну, пытается, так сказать, да, показывать более взвешенную позицию по международным делам вообще, по российско-украинскому конфликту и по конфликту России с Западом, значит, в частности, вот, может быть, поэтому, может быть, так сказать, это и есть какая-нибудь, может быть, там одна из добрых услуг и состоится, хотя, опять же, ну, Австрия, она Австрия есть, да, имеет ли ее канцлер, значит, серьезное воздействие на позицию, там, условно говоря, блока НАТО, или играет ли он как-то серьезно на украинской ситуации, нет, не играет, и нет, не имеет. Но, опять же, значит, раз полетел туда целый Нарендра Моди, значит, есть для этого какие-то причины. Вот, наверное, у Австрии и с Индией тоже есть какие-то отношения, но вряд ли они, так сказать, слишком масштабные настолько, чтобы прямо вот там вот главная цель визита была бы обсуждение двусторонних отношений. То есть я не исключаю, что вот эта, да, более взвешенная позиция Австрии по ряду вопросов, может быть, да, действительно, вот Моди считает, что здесь можно, значит, о чем-то поговорить. Орбан, в конце концов, ведь сейчас в Вашингтоне, вот, поэтому... Многие, кто из европейских лидеров сегодня... Так они все, по идее, должны быть. Все главы государств-членов НАТО, они вчера, сегодня в Вашингтоне. Вот. И действительно, там уже первый день, первые итоги саммита НАТО юбилейного, как говорят. Итоги такие, что пока Зеленскому отдельные страны дали 5 новых систем ПВО, Зеленский кричал: «Этого мало». Мало и истребителей F-16. Нужно там не 20-30, а нужно почему-то вот им 128. Вот так, с половиной. 128 с половиной, да, половина на запчасти. Следили, вчера были в прессе, в западные, конечно, едут на смотрины, да, прощальные смотрины Байдена. Многие европейские лидеры смотрели, что он говорил, как двигался. Видимо, накачали его, потому что на трибуне он достаточно бодро, как всегда, с таким... оскалом зверским, значит, ругал Россию, но немножко сбился. Вот он заявил, что НАТО будет защищать свою территорию, в том числе в космосе, сказал, а следом обвинил Россию в желании уничтожить культуру урана. Потом, правда, поправился, не урана, а Украина, но, видимо, в голове его что-то сложилось все-таки. Космос и уран. И Россия посередине. Ну да, да. Начнем, так сказать, с этих с систем ПВО, да, и с тем, что там получит Зеленский или не получит. Да, да, действительно, ему обещали в ближайшее время 5 систем ПВО. Причем, я так понимаю, что разнокалиберных. Да, разных. Разных, да. Что, кстати говоря, для выстраивания такой хорошо управляемой системы ПВО является не очень хорошо. Вот, потому что, конечно, лучше, когда это все в едином, ну, как бы достаточно монолитно, и управление, так сказать, такое монолитное и так далее. Вот, но там Байден же грозился им там дать, так сказать, немереное количество, значит, десятки систем ПВО, там сотни ракет, правда, потом, потом, вот, там, в следующем году и прочее-прочее. Сможет ли Байден что-то давать в следующем году? Ну, это вопрос, да, понятно, что все это будет решаться на выборах, но сейчас надо, значит, пообещать, значит, показать, значит, мускулы, вот, да, злобный оскал зверский, как бы, да, всех напугать и вообще сказать, что вот-вот мы будем, вот мы делаем, мы даем, мы то есть все 50, и вообще, ну, на Байдена надо было сказать, у меня вообще большие планы, что называется, да, вот, но дадут или не дадут, тоже непонятно. Насколько я понимаю, в общем, на самом деле, Украина крайне недовольна, что ее, значит, не приглашают к членству в Альянс. И более того, там вот эта формулировка, которую мы вчера обсуждали, о необратимости, она обросла, так сказать, подробностями. Оказывается, формулировка, ну, по крайней мере, вот пока вот это коммюнике окончательное, вроде как оно не вышло, но, как, так сказать, я слышал, в этом коммюнике будет написано, да, необратимое движение этой Украины в НАТО, но через, там, запятую или в скобочках, уж не знаю, как это самое, в случае выполнения ей всех антикоррупционных реформ. То есть мало того, что необратимое движение уходит куда-то за горизонт, вот, а еще и вот в случае выполнения ею всех обязательств по антикоррупционным реформам. Уж она выполняет эти обязательства. Уже перевыполняет. Уже перевыполняет, как бы, да. В Киеве уже несколько раз там отчитывались, что, мол, все, коррупции больше нет, со всем этим делом покончено, но нет. Ей вот эти вот, значит, западные хозяева говорят, нет, вот давайте мы все-таки запишем. А зачем они записывают? Ну, для того, чтобы был повод соскочить. Это же очевидно. Потому что на самом деле, что касается коррупции, она, в принципе-то, такая вещь неубиваемая вообще-то, да? Вот, это во-первых. А во-вторых, всегда есть повод докопаться. То есть, грубо говоря, если вы хотите найти какой-то изъян, то вот коррупцию вы найдете всегда. Вообще всегда. Ну, то есть просто вот ты вот там хоть вот уделайся, да, борясь с этой коррупцией день и ночь вообще, день и ночь. И все равно что-нибудь да найдут. Вот. То есть это такой вот универсальный повод зацепиться и сказать, не, ну мы еще не до конца доделали эти самые реформы и прочее. Тем более, что все прекрасно понимают, я думаю, американцы давно тоже это поняли, что вообще, так сказать, да, коррупция погубит эту страну, как говорил Боярский в известном фильме, так сказать, тоже человек с бульвара Капуцинов, да. Коррупция на Украине, как бы, она повсеместна, и она просто в крови давно уже, да, поэтому всегда можно докопаться и в качестве оправдания сказать, ну вы еще там не до конца там повыполняли. Это первое. Второе, по поводу культуры, урана. Значит, урана, да. Но видите, Байден, возможно, уже где-то мыслями на уране. Я не знаю, там где-то в космическом аду каком-то, да, и так далее, и так далее. Может быть, где он-то его посадит, знаете, как этот самый... Как Понтий Пилат в «Мастере и Маргарите» у Булгакова там. Он там в итоге сидит где-то там на Луне одинокий, вот, и все, значит, размышляет о том, значит, правильно он сделал или нет, и, значит, что он совершил ошибку и так далее. Вот сидит, и все размышляет. Вот так же, может быть, и Байден уже там готовит какой-то этот самый стульчик, так сказать, табуретку где-нибудь на Уране, на пустынном, как бы, где он тоже будет сидеть и размышлять, как бы, да, вот, правильно он делал все в этой жизни или неправильно, да. Но еще раз подтвердил, хоть вы говорите бодрячком, но бодрячком обычно проходит у него, значит, заранее отрепетированное выступление с суфлером. Да, с суфлером, конечно. Да, вот с суфлером, да. Если есть суфлер, то да, он с суфлера читает. Правда, иногда читает и то, что не надо читать, вот, но тем не менее. Вот, значит, срок хранения, там, дату изготовления и так далее, и так далее. Все подряд. Через запятую. Вот. Но видно, что все равно, вот, ну как ни крути, а вот это, не отвяжется он от этого, значит, обвинения в недееспособности, потому что он, правда, плох. Вот, и лучше он уже не будет, это совершенно точно. Лучше он, так сказать, свежее он не станет. А по поводу того, что мы уничтожаем какую-то культуру Украины, вот бред сивой кобылы, честно говоря. Потому что на самом деле как раз в составе, так сказать, например, Советского Союза, на мой взгляд, культура Украины как раз расцвела. А потом уже, так сказать, она расцвела и вплоть до ядовитости цветов. Сейчас новости, затем продолжим. 11 часов и 34 минуты в Москве. Продолжаем программу. Еще несколько слов о саммите войны, который проходит в эти дни в Вашингтоне. Заявление сделал Жозеп Боррель, уходящий глава евродипломатии. В Евросоюзе сожалеют, что на Украине гибнут люди, но продолжит, Евросоюз продолжит поставлять оружие, потому что, по мнению Борреля, мир — это нечто большее, чем простое отсутствие войны. Поэтому нам необходимо единство. Польский президент Дуда подтвердил, что Украина не сможет вступить в НАТО, пока продолжается военный конфликт. Вот. При этом, по его словам, Украину можно принять в альянс в качестве полноправного, нужно принять в альянс в качестве полноправного члена как можно скорее. Интересное заявление вчера сделал спикер Рады Украины Стефанчук по Конституции. Он сейчас легитимная власть, вот, а не Зеленский. Он объяснил, почему нужно срочно принять Украину в НАТО. Значит, потому что, ну, что нужно срочно принять, что мы защищаем, мы, значит, рубеж восточный всего цивилизованного райского сада. Объяснил, почему Украине, России нужно, чтобы Украину приняли в НАТО. Потому что, процитирую Стефанчука, для России членство Украины в НАТО гарантирует, что как член альянса Украина не будет мстить России. Вот так. Ну вот, вот, например, там много других членов. Вообще НАТО такой многочлен, так сказать, да, шестиногий семичлен. Это самое, там много всяких разных других государств, вот, которые вроде как тоже не должны мстить России, однако мстят. Однако мстят. Вот, например, позиция Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, на мой взгляд, по Украине, России, на мой взгляд, обусловлена исторической местью. Это историческая месть чистой воды. Они, причем, очень часто даже этого и не скрывают. Одни обижены за советский период, другие обижены, так сказать, за поражение во Второй мировой войне, третьи обижены, так сказать, на какие-нибудь еще там более древние, так сказать, обиды. Вот. Но обижены, обижены, да. Там румыны какие-нибудь тоже обиженные, как бы, да, вот, живут. Вот. Один только вот тоже потенциально обиженный Орбан оказался умнее всех. Потому что в Венгрии тоже как бы есть на что обижаться, по идее, да, вот, может быть, даже больше, чем некоторым другим, вот, но, тем не менее, вот у него ума и масштаба личности хватило не обижаться, а вот, а все остальные мстят, все остальные мстят. А, кстати говоря, та же самая Украина, вот, и вся ее антироссийская политика постсоветская, хотя, по идее, вроде как, сама по себе Украина в ее нынешней территории, это и есть продукт советского периода. А ведь нынешняя вся вот эта вот элита, да, и, скажем так, ну, идеологически ориентированы на бандеровщину, они тоже делают что? Они мстят. Они мстят за своих дедов и прадедов, правда, Зеленского и его, значит, соплеменников в его окружении, я как бы отказываюсь понимать, но тем не менее. Остальные как бы мстят за своих дедов и прадедов, которые были бандеровцами, служили в дивизии СС Галичина и с треском проиграли во время войны. Тоже мстят. Так что, на самом деле, членство в НАТО, оно вообще, к сожалению, так сказать, никаких гарантий не дает. То есть всерьез вообще эти вот заявления из Киева там воспринимать бессмысленно. Да, люди, в общем, просто лепят, что называется, к этого самого Горбатова к стене. Это первое. Второе, что касается НАТО вообще, в принципе, да, по НАТО. Ну, слушайте, когда-то ведь Россия, и об этом Путин говорил, да, когда-то Россия, ну, она как бы говорила, ну, давайте мы тоже вступим в НАТО. И все будем в НАТО. Вот тоже к вопросу о расширении НАТО на восток. Россия предлагала НАТО расшириться аж до Тихого океана. Вот аж в ту сторону. И сомкнуться, между прочим, с США. Представляете? Если бы Россия, Российская Федерация, вступила бы в НАТО, то получилось бы, что НАТО замкнуло все северное полушарие. Глобальный пояс такой. Да, то есть все северное фактически полушарие получалось под контролем НАТО. Однако же они на это не согласились. Однако они на это не согласились, да? И, видимо, были причины. Не знаю, может быть, сейчас кто-то из них там, значит, локти кусает, но тем не менее. Вот поэтому, значит, попытки нам тут это самое впаривать, опять же, про НАТО как гаранта мира и безопасности, они просто не подтверждаются фактами. Было бы, и, может быть, и неплохо бы, да, как бы, но только это фактами не подтверждается. Вот что важно. А третье по поводу приема-неприема. Ну, насколько я понимаю, как бы, ну, все уже решено. На этом саммите ее не примут. А что там будет на следующем саммите, вообще никто не знает. никто не знает, потому что все очень серьезно зависит от изменения политической ситуации в Штатах, как бы, да, в Европе. Ну, в Штатах в первую очередь, в результате вот, предстоящих там в ноябре выборов. Поэтому это уже как бы ни о чем. Вот России там надо, чтобы это самое, так сказать, России надо, чтобы Украина не была в НАТО. России надо, чтобы вообще НАТО не расширялось. Может, мы, конечно, немножко запоздали с этими действиями, но в общем и целом, как бы, да, проблема одна. Нету гарантий безопасности. Их нету. Если бы они были, можно было бы, наверное, и с НАТО жить, в принципе. Если бы были бы понятные, вменяемые гарантии безопасности, так сказать, жестко зафиксированные, вот, и обеспеченные всякими разными мерами доверия. Вот этого всего нету. Вот поэтому все эти вещи происходят. А Украина здесь стала, так сказать, тоже провокатором всей этой нестабильности, в том числе, со всей своей дурью. Вот. Я думаю, что многие сейчас, на самом деле, на Украине, в реальности, с это самое, с комком в горле, да, вспоминают времена Януковича, которого они так яростно, как бы, и пафосно проклинали в 2014 году на этом самом Майдане. Вот, вот у них вот прям не жизнь была, а просто какая-то каторга, да? Вот. А стало счастье. Вот стало счастье. Сейчас они, теперь они абсолютно счастливы. И я думаю, даже есть те, кто и совсем, так сказать, более недавние события вспоминает тоже, и это самое, кусает, так сказать, локти, значит, ногти и все остальное, да. Это я имею в виду, например, там, Минские соглашения 2, которые можно было бы выполнить, или, скажем, те же Стамбульские соглашения, которые тоже можно было бы выполнить, да, и многие вещи, так сказать, оказались бы совершенно, совершенно другими. Вот. Ну, поздно уже, да. Точнее, ну как, Путин говорит, что не поздно, но ситуация меняется, изменилась не в пользу Украины. Кстати, Стамбульские соглашения вспомнил Виктор Орбан. Он в Вашингтоне, и судя по публикациям в соцсетях, он встретился с президентом Турции Раджепом Тайпом Эрдоганом, и Орбан заявил о продолжении миротворческой миссии и вот о важной встрече с Эрдоганом. Он сказал, назвал Турцию единственной страной, которая успешно выступила посредником в конфликте на Украине. Но есть сомнение, что Турция успешно выступала. Совсем не успешно. В этом смысле, например, скажем, Белоруссия выступала куда как успешнее. Потому что был Минск-1, был Минск-2. И, в принципе, какое-то время, несколько лет подряд, да, как бы эти соглашения, они сдерживали начало, так сказать, более активной фазы боевых действий. Да? А что касается Турции, ну, опять же, вот тут вот насчет посредника, успешно, неуспешно. Ну, что такое посредник, да, действительно? Это те, кто может предоставить, условно говоря, там это самое, арендовать зал в гостинице, да, и расставить там воду и стулья, как бы, да, разложить там эти самые бумажки и карандаши. Вот, наверное, этого, вот это могут сделать многие, да. Вопрос, если говорить о качественном посредничестве, вопрос в другом. Качественный посредник, считающий, так сказать, себя, значит, тем, кто действительно помогает решить сложную политическую проблему, будет тот, кто добьется компромисса сторон, кто будет содействовать тому, чтобы стороны пришли к компромиссу, а в дальнейшем, может быть, даже станет одним из гарантов выполнения, как бы, да, этого соглашения. Вот это будет действительно серьезный политический шаг, который повлияет на ситуацию, может быть, вписан в историю, там, и так далее, и так далее. Ну, а просто, условно говоря, предоставить там свою территорию для там переговоров, ну, это слишком мало, это могут многие, как бы, только толку от этого никакого. Западные СМИ погружены в обсуждение первого дня саммита НАТО, и общий смысл публикации, что саммит проходит под такой нависшей тенью Трампа. Financial Times пишет, что Альянс хотел показать силу единства, но проходит он в период политической неопределенности на фоне возвращения Трампа в Белый дом. Издание «Политико», что страны НАТО активно готовятся к возвращению Трампа, поэтому призывы звучат наращивать расходы на оборону, наращивать производство вооружений и тому подобное. Трамп все-таки влияет. Не Байден, а Трамп влияет на повестку саммита НАТО. Наращивать пока не началось, что ли, да? Да. Как в том анекдоте, знаете, что-то мужик залетает в пивную и говорит, налейте мне скорее кружку пива, да, пока не началось, как бы, да. Первый, второй, третий выпивает, ему говорят, платить-то когда? Ну вот началось. Это самое. Вот пока не началось, срочно надо наращивать расходы на оборону, пока Трамп все это дело не прикрыл. Вообще удивительно, как такой, в общем-то, тоже забавный по-своему, так сказать, по-своему персонаж может наводить такого ужаса на всю вот эту вот Европу, так сказать, да, наверное, они все все-таки заиграли свой гомосексуализм там, или я уж не знаю во что, вот, но факт то, что они его боятся, как бы, да, вот, а он по этому поводу куражится явно, да, и это, в общем, даже немножко весело, вот, и самое-то главное, действительно, тональность поменялась. Еще совсем недавно, как бы, про Трампа говорили, ну, его или посадят, или убьют. Вот. Ну, скорее посадят. Да. Да все, с Трампом все решено. Да все, там это, его схватили, смотрите, за вот это самое, так сказать, за мягкое место. Сейчас вот он там, вот эта вот баба там, то все, даст такие показания, этот вот там адвокат, все, так сказать, там это все его предал и так далее. Ну все, все, все, все. И бац, уже, так сказать, нависшая тень Трампа. Надо скорее готовиться и так далее, и так далее. Самое важное здесь то, что Байдена сливают, в том числе его европейские союзники. Вот, судя по всему, они не верят в то, что у него есть шансы, независимо от того, останется, не останется. А, видимо, они не верят и в то, что если он не останется, то, что у демократов есть какая-то сопоставимая с Трампом замена. Вот это тоже важный фактор, да. Вот мы еще пока не знаем, как оно все обернется, но вот этот фон информационный, политический, так сказать, настроение явно меняется в пользу Трампа, это факт. Секундная пауза, после нее продолжим, не переключайтесь. Вести ФМ. Ну, не все уверены, что Трамп вернется в Белый дом. И читал интересный обзор, что Трампа, скорее всего, не допустят под каким-то предлогом до ноябрьских выборов, потому что Соединенным Штатам сейчас нужна темнокожая женщина на посту номер один. Неважно, это будет Харрис, либо Мишель Обама. На Обаму сейчас большие ставки, чем на Харрис. И вообще общий смысл публикации в том, что мы сейчас являемся свидетелями величайшего обманного маневра в политической истории 21 века. Приводится в пример победы левых в Европе и Меланшон во Франции на парламентских выборах и левый премьер в Великобритании Стармер. Германия пока еще держится левого курса. Вот это правительство светофора, оно же под левыми лозунгами шло. В Иране пришел к власти президент-реформист, которого считают тоже неким левым. В Израиле Нетаньяху сейчас сметут. Сегодня были сообщения, что там вновь начались антиправительственные протесты против, с целью для того, чтобы провести все-таки досрочные выборы и снять Нетаньяху. В общем, автор публикации говорит, что, судя по всему, по миру шагает условная партия Обамы. Партия черного передела. А ультраправые, на которые многие делали ставку, в том числе и во Франции, они выполняют роль, ну, таких карточных подкидных дураков. А в карты играют совсем другие люди. Сам конспиролог, да. Люблю конспирологию, но мне кажется, честно говоря, что это ерунда. За уши притянуто. Звучит интересно, скажем так, разворот свежий, да? Взгляд. Да, но в общем и целом, мне кажется, многие вещи немножко притянуты за уши. Начнем с конца. Что касается Ирана и прихода реформатора. Ну да, в Иране проходят выборы, это правда. Это отрицать невозможно. Но по большому счету надо понимать тоже, как бы, да, есть и внутренняя политическая борьба. Но по большому счету надо, конечно, понимать условность всех этих названий. Да, там есть там условно три крыла. Фундаменталисты, которых ассоциируют, так сказать, вот с духовными лидерами, имамами, да, аятолами, точнее, да. Вот, значит, эти самые консерваторы, вот, в частности, погибший президент в авиакатастрофе, так сказать, принадлежал к партии консерваторов, так сказать. Они не такие фундаменталисты с точки зрения религии, но консерваторы очень, так сказать, серьезные с точки зрения внутренней и внешней политики. И вот реформаторы. Вот. На самом деле все это, конечно, очень серьезная условность. Да, это все такое очень тоже само по себе является тоже частью такой политической игры, с одной стороны, изображающей политические процессы, с другой стороны, ну, оформляющей просто конкуренцию групп влияния. При этом вот эта нагрузка названиями, она к действительности отношение имеет очень отдаленное. Да? Поэтому, что касается реформаторов, бывали в Иране люди, которых называли реформаторами, никакого серьезного изменения во внутренней и внешней политике, особенно во внешней, не было. Это к этому не приводило. Да? Но вот самый, так сказать, что называется, опупенный, так сказать, результат, вот, это было вот это вот соглашение по ядерной сделке, так называемая ядерная сделка, вот это самый, так сказать, грандиозусный результат, который был в результате, вот там, условно говоря, вот этих реформаторов, и что? Трамп всех кинул. Ну, Трамп всех кинул, но даже если он и не кинул, собственно, ничего такого особенного-то не происходило, да. Запад разморозил часть активов Ирана, значит, немножко активизировалась торговля, в первую очередь, с Европой, в обмен на какие-то обещания Ирана не развивать военную ядерную программу. При всем при этом все прекрасно понимают, Иран хочет иметь свое ядерное оружие, и он будет его иметь. И, возможно, он уже его имеет. И все вот эти там реформаторы, не реформаторы, фундаменталисты или кто-нибудь и другие, да, это все вообще ни о чем. Они будут иметь свое ядерное оружие. А, возможно, уже имеют, да? И всякие разные сделки, и все остальные обещания. В этом смысле Трамп, может быть, даже отчасти в чем-то и прав. В каком смысле? В том смысле, что история, ход истории таков, что страны, претендующие на суверенитет, вынуждены обзавестись ядерным оружием. Потому что в этом мире это единственная гарантия, да, того, что тебя будут там бояться, уважать, там, или как-то, по крайней мере, будут с тобой более или менее осторожно вести. А все остальное так постольку-поскольку, да? Дальше, как бы, да, откатываем назад по этой же самой логике. Что касается Шольца, ближайшие выборы, как бы, да, земельные, скорее всего, приведут альтернативу для Германии, как минимум, в трех землях ключевых к власти, ну, с большой вероятностью, да. А Шольца тоже с не меньшей вероятностью, значит, его социал-демократическая партия на следующих выборах федеральных, ну, слетит окончательно, и вообще никто про нее не вспомнит в ближайшее время. Все прочат победу ХДС-ХСС, по крайней мере, все вот эти вот, то есть те еще левые, точнее, совсем никакие не левые. Вот. Что касается, еще дальше как бы откатываем, что касается там этих самых лейбористов в Британии, ну, их 14 лет не было у власти, да, но сейчас они пришли, да, ну, и потом они такие левые, что мама не горюй, там, это, опять же, это вот мы, когда говорим про левых, мы все вспоминаем какое-нибудь там движение сопротивления во Франции, или каких-нибудь, так сказать, это самое, там, Бандера Росса, как бы там, или это самое, это Белла Чао, как бы, да, итальянские партизаны, это все забудьте, этих левых вообще нету и в помине. Вот, тут мне как-то тоже, значит, рассказывали про то, как как-то раз, значит, коммунисты тут наши съездили во Францию, значит, пообщались с французскими коммунистами, приехали оттуда, у них волосы дыбом стояли, так сказать, еще неделю. Вот от того, какие это коммунисты, да, и тогда, хотя называются коммунисты, коммунистическая партия Франции, там, и все остальное. Вот, по ситуации на выборах во Франции мы ее очень подробно обсуждали. Макрон пошел на чрезвычайные, значит, эти самые, чрезвычайные как бы меры для того, чтобы в том числе, как бы, сдал часть мандатов Меланшону и левым для того, чтобы не пустить, значит, как вы говорите, клоунов, подставных марионеток, да, в парламент. Если они такие марионетки, а чего их не пустили? Ну, пусть бы они шли туда, и все. Как раз, между прочим, кстати говоря, действительно, можно было бы и пустить, так сказать, да, вот, а там и потом все на них свалить. Ну, вот, и подбираясь обратно, как это самое, к партии Обаме, это вот опять, у нас, если говорю, такая вот часто, мы сами болеем, я часто замечал, даже люди патриотически направлены, часто болеем какой-то вот депрессивной безысходностью. Вот они, наши враги, они всесильные, у них все по плану, у них везде суперсистема, они глубоко все просчитали, они шагают по планете. То есть мы вроде как их это самое, они идеологические наши враги и вообще враги, но они такие сильные, что после этого хочется сделать вывод, и трепыхаться-то не стоит. Все, что мы можем сделать, это умереть. Умереть с достоинством. Вот, это все, что мы можем сделать. Вот. А больше вообще ничего. Потому что, значит, условная Обама шагает по планете, какой-то нахрен черный передел, так сказать, или еще что-то. Черный передел — это была такая террористическая организация. Да, земля и воля, черный передел. Там, да, в России, кстати говоря, родина терроризма. Родина политического терроризма, кто не в курсе, как бы Россия, Российская империя. Вот, и, к сожалению, вот это самое. Поэтому мне кажется, это интересно, но недостаточно подкреплено фактами, а некоторые, как бы, эти самые теории. Так местами притянуты за уши. А главное, я хочу понять, и что же в итоге получится? То есть вот Обама, Шмобама. Ну, и... что теневое правительство осталось у власти, что никакого передела... Теневое правительство мира, что ли? Да-да-да, мировое правительство, мировое теневое правительство. Можно назвать его, так сказать, поименно. Вот Обама, значит, его иная Мишель, которая по некоторой версии, как бы, в соцсетях разгоняемая, вообще не женщина, а мужчина, и так далее. Кто эти люди, так сказать? Что это? Ну, опять же, тайная секта этих самых каких-то масонов, там, сатанистов, управляющих миром, как бы, да, это Скалзенбол, там, или кто это такие, да? Кто это вообще, да? О чем идет речь? А главное, какова цель? В чем, так сказать, черный передел, да, состоит? Это намек на то, что? Как бы, ну, выдавливание белой расы? Да, я не очень понимаю, в чем смысл. Белые работали на... Белые работали на черных, я понял, да? Вот, я это понял, да. Можно, конечно, здесь пофантазировать в этом направлении. Вот, но мне кажется, что в реальности события в мире гораздо более хаотизированное. Можно выделить тенденции. Да, и тенденция условного наступления там, глобального юга, она есть, но она обусловлена такими естественными, мне кажется, причинами, да, связанными в том числе с разницей в рождаемости. Да, это первое. А второе, как бы, да, второе, да, есть и планы, есть и всякие конспирологические штуки, но не стоит преувеличивать вообще возможность планирования событий такой большой и сложной системой, какой является планета Земля. Сейчас входим на новости. Идут заявления Дмитрия Пескова. В ходе переговоров Путина и Моди не было разногласий. Подробности через несколько минут в выпуске новостей.